своей непомерной тяжестью перекосили полки. Крепления разошлись. Лавина толстых фолиантов обрушилась вниз и завалила библиотеку, отрезав подступы к окну. Природа, словно стремясь отомстить замку за прошлое, довершила начатое взбунтовавшимися вещами. Ветер трепал неплотно закрытые оконные рамы до тех пор, пока не повылетали последние стекла, а осенью потоки дождя хлынули на завалы книг, на горы хлама, грязными ручейками побежали по полу, и скоро все вокруг было покрыто нежным призрачным пушком плесени. В графиню словно бес вселился. Она походила на буйно помешанную, сбивая в кровь кулаки, колотила по стенам, истерично кричала, рвала в клочья все, что попадалось под руку. Никто ей больше не подчинялся, и это приводило ее в исступление. Ведь даже сына, который после своего неудачного падения все еще ходил с палкой, прихрамывая, при всем желании не заставишь что-либо сделать. Бессильная ярость на весь мир лишила мать последних остатков разума. Часами, понизив голос до шепота, разговаривала она сама с собой, время от времени зловеще скрипя зубами. А то вдруг вскакивала и с истошными воплями принималась носиться по коридору, как дикий, смертельно раненый зверь. Однако постепенно с ней стала происходить странная метаморфоза. Черты лица незаметно сложились в жуткую ведьмовскую гримасу. Глаза тлели сумрачным зеленоватым свечением. Она разговаривала с привидениями, подолгу прислушивалась, раскрыв рот, к их голосам, и вдруг начинала честить сумасшедшей скороговоркой: «Что, что, что я должна?» Сидящий в ней демон исподволь приподнимал маску. Деятельная беготня и хлопотливая бестолочь сменялись последовательным, хорошо рассчитанным вредительством. Замок, хозяйство, текущие дела — все было оставлено на произвол судьбы. Она не прикасалась ни к чему. Повсюду с катастрофической быстротой скапливались грязь и пыль, зеркала тускнели, в парке буйно разрастался сорняк, ни одна вещь не находилась на своем месте. Самое необходимое невозможно было найти. В конце концов, даже прислуга не выдержала и выказала желание разобрать этот кавардак, но она наотрез запретила, мол, пропади все пропадом, пусть себе черепица валится с крыши. Гниют деревянные перекрытия и балки, плесневеет полотно, ей все равно. Прежнее, отравляющее жизнь мельтешение сменилось новой пыткой. Царящий в доме бедлам вызывал у обитателей замка сначала досаду, потом раздражение, граничащее с отчаянием. А графиня только того и надо, мстительным злорадством вспыхивают ее глаза. Когда-нибудь, чертыхаясь, спотыкается о груды хлама. Теперь она молчит. Никому ни полслова, никаких приказов и распоряжений. Но все-все, что делает эта женщина, преследует одну коварную цель – денно и нощно держать прислугу в страхе и напряжении. По ночам, тайком прокравшись в спальню служанок, она вдруг с грохотом сваливает на пол горшки и, прикидываясь сумасшедшей, закатывается истеричным хохотом. Запираться бессмысленно, для нее все двери открыты. Ключи она повынимала и куда-то спрятала. Теперь, когда у графини каждая минута на счету, ей некогда причесываться. На голове колтун, вдоль впалых щек свисают грязные сосульки волос, ест на ходу, да и спать она вроде не спит. Полуодетая, черное шелковое платье в целях конспирации, слишком громко шуршит, отложено до лучших времен. Бесшумно, подобно привидению, шныряет она в фетровых ботах по замку, возникая то здесь, то там. Кто-то из слуг увидел эту призрачную фигуру в лунном свете неподалеку от замковой часовни, и сразу пошли слухи, что призрак графа бродит по ночам, взывая о мести. Со всеми своими надобностями эта коварная женщина справляется сама. Расчет верный. Никто не может сказать наверняка, где в данный момент она находится. А ее всегда внезапные, как из-под земли появления, наводят на суеверную челядь больше страху, чем если бы она величественно, как подобает хозяйке замка, обходила службы. После двух-трех таких явлений все разом, не сговариваясь, перешли на шепот. Никто теперь не отважился на громкое слово. Бродят понуро, потупив глаза, будто у каждого на совести какой-нибудь тайный грех. Ну, а с сыном у нее счет особый.